Глава третья. Чулманск. Раиля Латыпова. Из истории болезни номер 5711. Реанимационно-анестезиологическое отделение Центральной клинической больницы Чулманска. Врач Латыпова. Пациентка Ю. Большакова. 24 года. Проникающее огнестрельное ранение головы. Поражение правой височной доли мозга. Контузия ствола мозга. Многооскольчатый перелом правой височной кости. В реанимационном отделении с 25 октября. Прооперировано 25 октября и 30 октября. С момента госпитализации в сознание не приходило. 1-2 декабря. Состояние стабильно тяжелое. Сознание кома 2. Гемодинамика стабильна. Давление 120/70. Пульс 97. Уровень кислорода 100%. Температура 37,8. Диурез в норме. Проведена нехирургическая санация легких, предыдущая 25 ноября. 3 декабря. Генерализованный судорожный припадок в 13.10. На АЭГ короткие разряды ОВМВ в лобно-височных областях с правосторонним акцентом. Негрубые, региональное замедление в правой передней височной области. В лечении. Реланиум 10 внутривенно. Конвулекс 500 внутривенно капельно. Контроль ЭЭГ. Состояние дыхательных путей. 4 декабря. Состояние стабильно тяжелое. Сознание кома 2. Температура 38,2. Спонтанное дыхание отсутствует. Основной режим ИВЛ. Рентген легких. Энтеральное питание усваивает в полном объеме. Судорожных припадков нет. В ЭЭГ от 4 декабря эпиактивности нет. Сохраняется негрубое региональное замедление в правой передней височной области. Реланиум отменить. Конвулекс в прежней дозировке. Планируется трахеостомия 5 декабря. Записки на отдельном листке. Девки, к Большаковой космонавт из травмы рвется. Не пускать, гнать. Раиля Сагировна, простите, это я виновата. Настя. 5 декабря. Резкое улучшение состояния. Сознание сопор. Выполняет команду сжать пальцы, открыть глаза. Быстрая истощаемость. Появилось спонтанное дыхание. Трахеостома не показана. Назначен вспомогательный режим вентиляции. При благоприятном течении экстубация. Температура 36,9. Записки на отдельном листке. Ромео этот пусть подальше сидит. А то девка очнется, а рядом такое страшилище. Левачева, я тебе башку сверну. Сверните, Раиля Сагировна. Артем красивый. Юля глаза открыла. Звоню вам. 6 декабря. Состояние с положительной динамикой. Спонтанное дыхание в достаточном объеме. Пациентка экстубирована в 9.30. Сознание ясное. Пациентка открыла глаза, выполняет команды, узнает людей. Особенно косм зачеркнуто. Прогноз благоприятный. 8 декабря планируется перевод во второе отделение. Продолжить противосудорожную терапию в прежней дозировке до консультации эпилептолога. Сказка, ей-богу, зачеркнута.